И все-то он шатается и стремится к чему-то, а не держится одного кого-либо. Но если бы он, по-моему, заручился Москвой, то и левобережная булава ему бы досталась. «Так-так, моя тятяная», — прижал снова ее к груди Самойлович. «Такой головке пристало бы лучше быть гетманом. Москва действительно представляет лучшую опору. Умеет только действовать, не так, как пан Бруховецкий. Выждать время, отдохнуть, укрепиться, а тогда уже можно помечтать. Знай, мое счастье, что у твоего Каханова есть большая рука в Москве. А кто ведает? Во всяком случае, эта грудь надежнее груди твоего гетмана, а сердце это еще сильнее кипит молодой страстью». «Ой, знаю, знаю», — шептала порывисто гетманша. «Горю вся и таю в чарах любви. Мне самой без тебя до того будет невыносимо, до того с ним ненавистно, что я, ну, боюсь даже греха. Но как же с тобой бежать? Когда и куда?» «Подожди, пока я устроюсь, пока выяснятся дела. Скоро это будет, скоро. Притворись пока, принудь себя. Я же с тобой буду видеться. Хвылынки не упущу. И тогда уже станешь навеки моею. Пока полковницей, а потом еще большей владычицей». И он стал ее целовать торопливо, бешено, не обращая уже внимания на ее протесты. «Да постой, сумасшедший, дурной», — говорила она. «Я еще тебе хотела сообщить серьезную вещь. Слушай, ну сюда могут случайно войти». Но Самойлович, видимо, не хотел ее слушать и заглушал ее мольбы бурей ласк. Мазепа сидел как на угольях. У скрытого свидетеля вырвалось конвульсивное движение, от которого скрипнуло кресло. «Ай!» — завопила в ужасе Фрося и бросилась, опрокидывая стулья, цепляясь за шкафы из светлицы. «Стой, расшибешься!» — погнался за ней вслед Самойлович. «Это тебе показалось? Это я дернул стул! Дай сюда свечу. Из этой светлицы выхода нет. И если там спрятался какой негодяй, то он живым не выйдет». «Ой, смерть моя!» — послышался стон гетманши уже в третьем покое. «Да клянусь тебе, успокойся! Ну, обопрись мне на руку. Упадешь!» — уговаривал ее Самойлович. Мазепа воспользовался мгновением и, добравшись ползком до потайной двери, проскользнул в нее, запер на ключ и очутился вскоре на гетманском дворище. Он оглянулся. Было совершенно темно. Суеты и переполоха не замечалось. Не виднелось даже ни одной фигуры вблизи. Только в гетманских покоях промелькнул в одном и другом окне мигающий полоской свет и погас. «Выйти ли со двора? Или уйти в свой покой и притвориться спящим?» — задал себе быстро вопрос совершенно очумевший Мазепа и, решившись на последнее, пробрался воровски никем не замеченный в свою светличку, сбросил торопливо жупан и растянулся на пуховой постели. Он до того был поражен только что происшедшей перед ним сценой, до того взволнован, что долго лежал, тяжело дыша, не могши привести в порядок своих растерянных мыслей. Мазепа лежал и чутко прислушивался к внешнему шуму. Но кругом было тихо, безмолвно. Должно быть, осмотрели пысарный покей, никого не нашли там и успокоились. Что шум произведен был самим Самойловичем, решил Мазепа и сам стал приходить в уравновешенное состояние духа. Анализ и логика пришли, наконец, к нашему другу на помощь и помогли собрать в правильный строй его всполошенные мысли. «А это я хорошо сделал», — одобрил уже свое поведение Мазепа, что сдержал себя и не поддался первому побуждению. «Первый порыв всегда слеп, необачный. Только разум может указать нам наивыгоднейший путь в наших поступках. Ну, что бы путного было, если б я бросился тогда на Самойловича?